Они отошли в сторону от костра. «А Катя тебя по телевизору видела», — сообщил Башмаков, чувствуя неловкость из-за того, что джедай назвал его другом детства. «Ты ведь был в Абхазии?» «И в Абхазии тоже». «Как там Гречка? Он теперь, наверное, уже атаман?» «Погиб Гречка. На мине подорвался». «Извини». «Ты насовсем? Ну, в том смысле, тебе можно теперь в Москве?» Каракозин глянул из-под лобья, игранул желваками, и сороконожка на скуле будто шевельнула лапками. «Можно. Если одолеем, тогда все будет можно. Потому что тогда не они меня, а я их искать буду. Предателей на фонари! Вдоль всей Москвы-реки!» — подхватил Олег Трудович. «Помнишь еще? Молодец! Как Катя?» «Нормально. Дашка? Растет. Ну-ка, погоди». Джедай, нахмурившись, прислушался к бубниловке громкоговорителя. «Молодец, Бабурин, так и надо. Только так и надо. А что это?» «Это Верховный Совет заседает, а нам транслируют, чтобы не скучали». «А что, скучно?» «Нет, не скучно. А скоро вообще будет весело». «Значит, лимузины стережешь?» «Не горюй, Олег Термидорыч. Если победим, восстановим Альдебаран и поработаем. Чертовски хочется поработать». «А победим?» — осторожно спросил Башмаков. «Вряд ли. Плохо все это кончится. Очень плохо. Знаешь, чем они сейчас занимаются?» Джедай показал на репродуктор. «Чем?» «Выясняют, кто главнее». «Да выясняются». «Народ надо поднимать», — посоветовал Башмаков. «Чего же ты не поднимаешься?» «Я? Если народ поднимется, то и я поднимусь». «С дивана? Тебя, тунеядыч, буду через 20 лет в школе изучать». «В каком смысле?» «Как типичного представителя». «Но ты не виноват. Со всеми нами что-то случилось. Знаешь, есть такие насекомые твари. Они что-то червячку впрыскивают, и червячок как бы замирает. Живые консервы. Тварь потом червячка жрет целый год. Он живёхонький, свеженький, вкусненький, а пошевелиться не может. Может только думать с грустью. Вот от меня уже и четвертинку откушали, вот уже и половинку отожрали. Нам всем что-то впрыснули. И мне тоже. Просто я очнулся раньше. Так вышло. Передай это принцессе». Джедай вынул из нагрудного кармана конверт. Судя по залохматившимся краям, письмо было приготовлено давно. «Ты понимаешь? Я даже не знаю, где она теперь», — осторожно предупредил Башмаков. «Найди». «Это не ей. Это Андрону. Когда вырастет». От костра донесся шум и хохот. Из выкриков можно было понять, что там издевательски решается судьба Ельцина после победы. Смех вызвало предложение выдавить из гаранта весь накопившийся в организме алкоголь. «Так он же с дерьмом вперемешку будет», — заметил кто-то басом. «Вот и хорошо! Напоить этим шумейку с Гайдаром!» «Бедные идиоты», — усмехнулся джедай. «Если что, — предложил Башмаков, — давай к нам, мы спрячем. Хочешь, на даче? Там кроме тещи никого нет». «Стоит домик-то у соседей». «Стоит. Вот видишь, дом я выстроил. Не себе. Сына родил. Не себе. Осталось дерево посадить. Для других. Ну, прощай, Олег Трудович, иди. И никому не говори, что меня видел. Хотя, подожди». Джедай направился к палатке, из которой торчали ноги, обутые в десантные ботинки. Нагнулся, пошерудил внутри и вынул гитару. «Эй, ребята!» — крикнули у костра. «Андрей петь будет!» «Отпелся!» — отрезал Каракозин. Воротившись, он протянул гитару Башмакову. «Это тебе, на память обо мне». «Подожди, но ведь Рудской говорит, что армия...» «Рудской? Профессия у них такая — говорить». Башмаков взял гитару и заметил большое черное пятно на том месте, где была витиеватая подпись барда Окаемова.